Глава девятая. «Прошу, не убивай!» — закричал ряженый. Внезапно в кабине все переполошились, и бык с водителем почти разом заглянули в салон. На лице водилы тут же отразился страх. Бык смотрел безэмоционально, а потом как-то запоздало нахмурился, даже показал зубы в зловещем оскале. «Не убивай! Я у них всего лишь шестерка хожу! Я даже не в банде!» — замахал руками Митька ряженый. Я брезгливо сморщился, а потом врезал ему по зубам так, что хрустнуло. Мне стало даже жалко тратить пулю на эту падаль. Ряженый откинулся на соседнее сиденье, потом упал на пол на четвереньки и стал отплевывать зубы. Спустя пару мгновений он завыл, я тут же успокоил его, добавив ботинком в рожу. Бандит упал на живот, принялся слабо шевелиться. «Бык, ну ты чего сидишь?» — орал в кабине водила. «Мочи врача, мочи его!» Бык, который, по всей видимости, не отличался интеллектом, полез ко мне через окошко с пистолетом в руках. Когда в салон протиснулись его вооруженная рука и голова, я уже прижался к двери спиной, а потом со всего маха пробил в предплечье бандита с ноги. Бык замычал, когда его локоть хрустнул от ореза окошка. Голова здоровяка тут же провалилась в кабину. Макара, в котором он был вооружен, грюкнул о пол. Не растерявшись, я схватил его руку, что еще оставалось в салоне, и бык снова замычал. Резко дернув изо всех сил, я приложил быка головой прямо о перегородку буханки. Со стороны салона, там, куда он ударился, образовалась аккуратная вмятинка. «Мля, бык!» — заорал водитель. Огромный бандит обмяк и завалился на своего подельника. Машина тут же запетляла по трассе, и меня мотнуло сначала к стенке, потом на Марину. Выдала девушка, когда я припал к ней, упершись руками в ее сиденье. Мы в одно мгновение оказались почти что лицом к лицу. «Сейчас, пять сек», — сказал ей почему-то. Я потом метнулся к кабине. Споткнувшись о бедного ряженого, я бабахнул плечом в перегородку. Тут же наставил берету на водилу. «Останови машину, падла, стрелять буду». Водитель, однако, меня, кажется, и не видел. Он все еще пытался одновременно выровнять буханку и отпихнуть от себя улетевшего в нокаут быка. При этом беднягу умудрялся так талантливо материться, что я даже узнал несколько необычных производных от всем известных матерных слов. Правда, удивляться его словарному запасу было некогда. Краем глаза я увидел через лобовое, как буханка вылетела навстречку. Потом грохнуло так, что меня подбросило. Марина замычала от страха. Эта машина слетела с невысокой дорожной насыпи. Я с принятием лицезрел за ветровым все приближающийся ствол большого тополя. «Мля!» — только успел крикнуть водила, потом бабахнуло так, что меня снова подбросило и приложило перегородку второй раз. Ряженый, валявшийся лицом на собственных зубах, от удара закатился под сиденье. Здоровенный бык и вовсе по инерции вылетел вперед и вынес собственной туши лобовуху. Ударившись о ствол, он исчез где-то вне машины. Судьба водилы также оказалась незавидной. Вперед его вынесло синхронно с быком, но могучее тело последнего спасло лицо водителя от удара о лобовое. Тем не менее, от тополя бедолаги было не спастись. Когда я поднялся и заглянул в кабину, там мрак, что творилось. Всюду осколки стекла. Торпеда вмялась внутрь под натиском тополя, а водитель застыл пахом на руле, грудью на панели, а лицом в стволе дерева. Я вырвался матом, посмотрел на Марину, откинувшуюся на спинку сиденья. Путы спасли ее от неприятных полетов по салону. «Марина!» — приблизился я к ней. Девушка запрокинула голову, открыла глаза, я взял ее за затылок. «Давай, очнись!» Легонько похлопал ее по щекам я. Девушка разлепила глаза, проморгалась. Слабо промычала она. «Живая, ну здорово. Все хорошо, сейчас выберемся». Я зашел ей за спинку сиденья, стал развязывать руки. Девушка, кажется, была не в себе. Возможно, ударилась при аварии. Словно полусонная, качая головой, Марина продолжала что-то мычать. Расправившись с руками, я принялся развязывать узел кляпа у нее на затылке. «Ну, как ты?» — спросил, отбросив смоченную девичьей слюной тряпку. Когда она не ответила, я повернул девушку к себе, посмотрел в глаза. Ее расфокусированный взгляд говорил о том, что Марина все никак не могла по-нормальному очнуться. «Так, ладно». Я взял ее за руки и, поднырнув под тело, водрузил Марину себе на плечи. Пошел к выходу. Когда оказался, снаружи обернулся. Буханка стояла немного под углом, с горки. Кабина прогнулась, а ствол тополя глубоко вдался в железную голову автомобиля. Бездыханный бык лежал метрах в трех от буханки. Запутавшийся в ветровом стекле, он валялся на траве в неестественной для человека позе. Бандит явно был мертв. Тогда я торопливо обогнул буханку сзади, отнес Марину на бровку посадки, представляющей из себя длинную придорожную аллею тополей. Сразу за ней начиналось темно-серое перепаханное поле, тянувшееся вдаль, до другой по-зимнему голой от того темной лесополосы. Положив девушку на травку, я глянул на машину. Нужно было как-то выбираться. Но если даже буханка и оставалась на ходу, что вряд ли, ехать на такой красоте в город было нельзя. Первый же инспектор ГАИ тормознет, и тогда все вообще черт знает чем кончится. Что случилось?» — зашевелилась Марина. «Пришла в себя, хорошо». Девушка поморщилась, потом перевернулась со спины на бок, резко вскрикнула, лицо и скривилось от боли. Марина схватилась за предплечье левой руки. «Боже, болит!» — простонала она. «Дай посмотреть». «Ай!» Я аккуратно взял ее руку, но девушка все равно вскрикнула от боли. «Где болит?» Я стал проминать конечность через корточку. «Ай, везде, но вот тут больше». «Запястье. Пошевели-ка». «Больно, не могу». «Перелом, видать», — задумчиво сказал я. «Можешь встать? Голова болит? Тошнит?» «Нет, только это». Оберегая раненую руку, Марина с трудом села. Видимо, во время удара, спасшие ее от жесткого падения с сиденья путы, в то же время повредили девушке кости. «Ничего, сейчас разберемся, что-нибудь придумаем». Я встал, пошел к машине. «Витя, куда ты? Не бросай меня одну!» «Ты ранена. Нужно быстрее найти способ, чтобы доставить тебя к врачу», — обернулся я. «К тому же, может, кто-то из бандосов еще живой. Мы пока не в безопасности». Я открыл водительскую дверь и вытянул мертвого водителя с его места. Тело грохнулось мне под ноги. Лицо мужика превратилось в кровавое месиво, но я все равно опустился, чтобы проверить пульс. Вдруг этот человек все еще был жив. Однако жилка на шее не пульсировала. Тогда я стал шарить у него по карманам. «Ого», — сказал я, вытащив из бокового кармана куртки-плащевки целый наган. Стал исследовать дальше. Кроме ствола у мужика нашлись сотовая и записная книжка, а также $150. Все это отправилось мне по карманам. Быка я обыскивать не стал. Тело оказалось таким искалеченным, что прикасаться к нему не было никакого желания. Впрочем, теперь у меня появился сотовый водилы. Есть шанс вызвать помощь, да только какую? Номеров моих пацанов я не помнил, а звонок в скорую в такой ситуации точно обернется серьезными проблемами с милицией, которые мне сейчас были просто ни к чему. Заглянув в записную книжку водителя, я стал торопливо листать ее. Почерк у водилы, конечно, был ужасный, но среди непонятных, никак не отмеченных номеров я увидел один с надписью «Рафик такси». «Так», — сказал я, — «значит, Рафик. Ну, ладно, посмотрим». Спрятав записную книжку, я вспомнил еще кое о ком, о Ряженом. Он же должен быть еще в машине. Достав берету из-за пояса, я пошел к распахнутой настежь двери. Заглянув внутрь, я увидел, как в салоне на полу корчится Ряженый. Позвал его я. Ряженый, держась за лицо, медленно перекатывался на спине, хныкал. Ряженый, вставай!» Он глянул на меня, его губы лопнули в кровавое месиво, а вся левая сторона лица опухла, превратившись в одну сплошную гематому. «Не убивай!» «Вставай и выходи!» — приказал я. Он с трудом поднялся на четвереньки. Медленно, пошатываясь, встал, держась за кресло, пошел к выходу и стал медленно выходить из машины. «Руки так, чтобы я их видел, мразота!» «Я никто у них. Я даже не в банде. Прошу, не трогай меня!» — Ряженый говорил с трудом. Членораздельно изъясняться ему мешали сломанные зубы. Тем не менее он поднял дрожащие руки, жалобно посмотрел на меня. «Я не из них. Я вообще тут случайно». «Заткни, хлебальник», — сказал я холодно, — «выворачивай карманы». «Хорошо, сейчас». Ряженый стал высвобождать все, что у него было с собой. Делал он это как-то подобострастно, словно подлизывался. А в карманах оказалось не густо. Несколько сотен рублей, перочинный ножик да пара сломанных сигарет. «Сигареты можешь себе оставить», — сказал я, — «забираю нож и деньги. А теперь кончай трястись и брехать. Выкладывай, что там планирует Михайлович, и что ты знаешь про налет на банкетный зал «Арарат». «Я ничего не знаю, я же говорил. Я у них шестерка, со мной никто не делится планами». Я взвел на берете курок. «На колени, падаль!» «Прошу, не убивай!» — запищал он ломаным фальцетом и стал на колени. «Тогда говори, и не бреши, что ты ничего не знаешь. Ты общался с людьми Михайловича, крутился рядом. Конечно, сам Михайлович таким, как ты, ничего обсуждать не будет, но ты наверняка слышал что-то от других участников банды». «Ну, я...» — затрясся под дулом Ряженый. «Если я расскажу, Михайлович порежет меня на кусочки». «А если не расскажешь...» Я приставил ствол к его рысоголосой голове. «Я вышибу тебе мозги прямо сейчас. А заговоришь, и у тебя будет шанс пожить еще чуть-чуть». «Я?» «Ну?» Я задумался. «Или я могу отдать тебя людям Кулыма? Они выбьют из тебя все, что знаешь, причем гораздо более изощренными способами». «Нет, не надо, я расскажу». «Молодец», — кивнул я, — «выкладывай». Ряженый поднял на меня перепуганные глаза, потом глянул в дульный срез пистолета и громко сглотнул, открыл было рот. Внезапно телефон, что было водила, зазвонил у меня в кармане, я достал трубку. «Это Михалыч», — дрожащим голосом заговорил Ряженый, — «походу, нас потеряли». Я несколько мгновений смотрел на телефон «Моторола». На узеньком экране серого кирпича оранжевым горел семизначный номер входящего звонка. «На!» — я кинул телефон Ряженому. «Отвечай!» «Что? Я?» Он изумленно округлил глаза. «Да, говорить будешь то, что я тебе передам. Лишнее слово — получишь пулю в голову». Ряженый снова громко сглотнул, глянул на тренькающий в его руках телефон, потом достал выдвигающуюся антенну и ответил. —